Глава 9. Тесса. Воспоминания Каллина преследовали меня весь следующий день. Нелли продолжала спрашивать меня, что случилось, но я не могла заставить себя объяснить. Образ отца был для нас крайне дорог. Я не хотела бы разрушить его и для Нелли. Мне и самой сложно было поверить, что отца настолько поглотила ярость по отношению к Оберону, что он обратился к тому, кто был хуже самого короля светлых Фейри, и это стремление отца уничтожило. Конечно, в глубине души я знала, что правда была намного сложнее. Проблемы у отца появились задолго до того, как он ступил на мост к смерти. На несколько месяцев он заперся в таверне, пил днями и ночами напролет. Мы все пытались притвориться, что он в порядке, но жестокость Оберона по отношению к смертным сломила его. Расхаживая по маленькой камере, я пыталась оставить мысли о прошлом и обратиться к настоящему. Во сне у меня не было времени объяснить Каллину, что происходит с туманами. Нелли разбудила меня, обеспокоенная слезами, текущими по моему лицу. Стражники могли вот-вот заметить мой кошмар. Сны были всего лишь с нами, но эмоции, которые я в них испытывала, иногда были более правдивыми, чем сама реальность. И после этого сон ускользал от меня. Я не могла перестать думать о потере контроля Каллином. Высвободила ли я половину силы Бога, и посещает ли она сейчас мои сны? «Кто-то идет», — прошептала Нелли со своей кровати. Она вскочила на ноги, когда дверь в конце коридора широко распахнулась, и горстка стражников ворвалась внутрь. Мои плечи напряглись, и я встала между Нелли и решеткой. Стражники бросились к нам. В руках ближайшего зазвенели ключи. Я была готова выстоять в любом новом испытании Оберона. Я не позволю им забрать у меня Нелли. Стражники остановились прямо перед нашей камерой, и тот, у кого был ключ, отпер дверь. Он указал пальцем в перчатке на меня, игнорируя Нелли. «Ты пойдешь с нами!» Нелли схватила меня за руку и потянула назад. «Куда вы ее ведете?» «Не беспокойся об этом», — прошептала я ей. «Все в порядке». «Куда вы ее ведете?» — Нелли повысила голос. Стражник нахмурился. «Тихо вы обе! Король ждет, и вы точно не хотите его злить!» Нелли крепче сжала меня, но затем зашипела и отпустила мою руку. Я шагнула в открытую дверь и присоединилась к стражникам в коридоре. После того, как дверь камеры снова заперли, они повели меня через тускло освещенные подземелья вверх по лестнице и через багровые коридоры, туда, где в большом зале ждал Оберон. В кои-то веки в огромном зале было тихо и пусто. Оберон развалился на багровом троне, закинув ногу на ногу, расслабив руки и уперев изогнутые рога в изголовье. Глаза Оберона сузились, стоило ему взглянуть на меня. Я замерла в конце ковровой дорожки, которая вела к трону. Там, где когда-то стояли столы с тушеной бараниной, костным бульоном, намазанным маслом картофелем, шпинатом, пропитанным свиным жиром, сливовым пудингом и сладкими бисквитными пирожными, теперь высилась гильотина. В открытом очаге бушевал огонь, и его оранжевые и желтые отцветы падали на висевшие вдоль стен знамена с одноглазыми драконами. Взгляд Оберона стал жестче. Он отпустил стражников, и мы, злейшие враги, остались наедине. Дверь зала захлопнулась. «Моя невеста, мать моих будущих детей!» «И заноза в моем боку!» Мои губы дрогнули в подобии улыбки, но я сдержалась. Я бы не позволила ему подтолкнуть меня к действию. Все, что мне было нужно, — это быть благоразумной. Причем достаточно долго, чтобы придумать действенный план спасения. «Ты знаешь, зачем я привел тебя сюда?» — спросил Оберон, наклоняясь вперед и опершись локтем о колено. На этот раз я понятия не имела. Это как-то связано с королем тумана? После долгой паузы я покачала головой. Это был неверный ответ. С огнем в глазах Оберон встал и направился ко мне. Его темно-красные волосы струились за ним кровавой волной. Я попятилась, но мне некуда было идти. Он подошел ко мне, схватил за плечи и встряхнул так, что мои зубы, столкнувшись, резко хрустнули. «Почему туманы проникают в королевство света?» Я покачала головой. «Ты что-то сделала», — прорычал Оберон мне в лицо. Капли его слюны попали мне на подбородок. «Прекрати это прямо сейчас! Отмени это! Отправь обратно! Или я убью каждого человека, которого ты любишь в этом проклятом богами мире! Я сдеру их плоть с костей и заставлю тебя смотреть, как они кричат!» Сердце колотилось о ребра, я попыталась отстраниться, но он схватил меня за руку и притянул ближе. «Я твой король! Ответь мне!» Его полный ярости голос прогремел в безмолвном зале. «Я не знаю», — сказала я. «Я видела, как туманы появились на мосту, но я не знаю, как, почему и кто это делает». «Ты знаешь, кто это делает. Тот, кто украл тебя у меня, чертов король тумана». Только это было не так. Я видела замешательство на лице Калина, когда заговорила во сне о мосте к смерти. Король тумана ни при чем, но я не могла объяснить это Оберону, не посвятив его в свой секрет. Я не хотела, чтобы он знал, что я могу общаться с Калином. Он найдет способ использовать это против меня, или, что еще хуже, не даст мне снова увидеть его во сне. «Если это делает он, я не знаю как, ясно?» — сказала я, ненавидя умоляющий звук своего голоса. «Что бы он ни пытался сделать, я не имею к этому никакого отношения. Я пыталась убить его». Оберон все еще хмурился, хоть и перестал кричать мне в лицо. «То, что фейри чуяли ложь смертных, было мне на руку. Теперь Оберон знал, что я говорю правду. Он мог с ней не соглашаться, но не стал бы игнорировать свои ощущения. С шипением он отпустил мою руку». «Трудно поверить, что ты не имеешь к этому никакого отношения. Мой барьер никогда не ослабевал, ни на мгновение за все эти столетия. И все же он дрогнул именно в тот момент, когда ты возвратилась из своего маленького приключения». Я встретилась с ним взглядом. «Я ничего не делала с вашим барьером, король Оберон. Я простая смертная». Он замер, и его глаза сузились до щелочек. «Не знаю, что ты задумала, но на этом все закончится. Снимай свою рубашку». «Что?» — я моргнула. «Снимай свою гребаную рубашку!» Оберон схватил меня за ворот и разорвал тунику пополам. Он сорвал остатки и швырнул в пламя ревущего камина. Сглотнув, я прикрылась. «Что ты делаешь?» «Наказываю тебя. Повернись!» Когда я покачала головой, он схватил меня за плечи и развернул спиной к себе. Я поняла, что он планировал сделать только через секунду. Он грубо обхватил меня за талию и прижал большие пальцы к старым шрамам, тем, которые оставил мне 6 лет назад. Тем, которые ныли даже сейчас. Боль пронзила меня насквозь. Я судорожно вздохнула и прикусила язык так сильно, что почувствовала вкус крови. Оберон рассмеялся и ослабил хватку. Я подалась вперед, мое дыхание вырывалось судорожными вздохами. Все, что он делал со мной все эти годы, преследовало меня даже сейчас. «Ложись на пол», — приказал он. Я застыла, будто ноги корнями приросли к месту, в моих глазах заплясали звезды. «Делай, что я говорю, или кто-то из них умрет». Слезы потекли по моим щекам. Воспоминания о лице Нелли вспыхнули в моей голове. Не такой, какой она была сейчас, а такой, какой она была в 17. Она была до смерти напугана, но размахивала метлой, коричневой щетиной на фоне ясного голубого неба, угрожая королю Фейри. Оберон убил бы ее за это, если бы я не приняла его наказание. Он может убить ее и сейчас. Я задрожала, опускаясь на колени и прижимаясь всем телом к прохладному полу. Грубый камень царапнул мою щеку. Я обхватила его пальцами, цепляясь изо всех сил, но не нашла успокоения. Ничего, кроме твердого шершавого камня. Вскоре до моих ушей донесся шелест ткани. Аберон снова открывал свой маленький мешочек, тот самый, который был у него с собой в тот день, когда он сделал надрезы на моей спине. Я не знала, что он хранил внутри, но что бы это ни было, это пришло из огня, так же, как и он. «Ты думаешь, что можешь бросить мне вызов?» — сказал он, опускаясь на пол и прижимая меня к месту своими мускулистыми ногами. «Но ты все еще не осознала, что не можешь убить меня, Тесса Бэрон. Ты не можешь остановить меня, и тебе, конечно, не одолеть мою магию. Что бы ты ни задумала, это закончится сейчас». Он посыпал солью мои шрамы, пустил мелкий дождь из песка по моей коже. Внезапная агония пронзила меня насквозь и превратила тело в одну гигантскую кровоточащую рану. Боль была бесконечной, всепоглощающей пыткой, которая сжигала мой разум, пока все, что я могла видеть, не стало ослепляюще багровым. Красное сменилось черным, и я потеряла сознание.